Однако, он лжет, сестра. Показалась другая девчонка, примерно тоже очень красивая. И не она одна. Тут была целая группа из десятка красавиц. Вот такие шаблоны мне нравятся. Мы сейчас разберемся с этим недоразумением. И вот в моей компании уже группа девчонок. А там и гарем прекрасный замутим. Вух. Краем глаза заметив, как Сара начала концентрировать ману, я сразу напрягся. «Не нападай, они нам не враги», — приказал я. Та цокнула языком и отвернулась. «Ты пытался обмануть нас, демон», — разозлилась та самая рыцарь. «У моей сестры способность знать, когда человек лжет, и ты солгал, что не имеешь к ним отношения», — как добрый человек объяснилась она. «Ну, формально, так и есть. Я, все-таки, призванный герой, разумеется, я связан с демонами узами вражды. Боюсь, это недоразумение. Я могу все объяснить», — заверил я их. «Вы ведь можете понять, говорю я правду или нет, верно?» Понял я и обрадовался. Однако, почему-то рыцарь не перестала махать своим мечом и продолжила пытаться меня убить. «Ну, вообще-то я могу подключиться к инфополю только один раз в сутки», — рассказала эта самая сестра. «Меня чуть инфаркт не схватил. Это что за бесполезная способность, которая позволяет лишь раз проверить человека на вшивость? Даже оправдаться не дадут». Так еще и другие решили вмешаться. И, не скажешь, что они какие-то слабачки. Если бы не око мудреца, я просто не успел бы реагировать на их атаки. Все было настолько плохо, что благодаря титулу и сложности испытания я дважды получил прибавку к ловкости, и один раз прибавку к силе. Блокировав удар секирой девчонки, и еще два удара от ее товарищей, я чуть не попал под заклинание той самой сестренки. «Девчонки, повторяю еще раз, я не демон, и вы совершаете ошибку. Если не прекратите нападать, мне придется обороняться», — предупредил я. «Хватит с меня уже терпеть, все кончено, демон», — заорала бешеная с секирой, и прыгнула на меня с занесенным оружием. «Секретная техника, двойной удар, я почувствовал ауру смерти от нее, эта атака действительно была опасной, вот ведь, не хотел я к этому приходить, но они сами меня вынудили». Подняв пистолет, я выстрелил. Брызнула кровь. Глава 7. «А-а!» — кричала раненая девушка, с ненавистью смотря на меня. «А я, а что я?» Не имея возможности образумить ее словами, я прострелил девчонке колено. Вот так вот просто. Подойдя к девчонке, я приложил меч к ее горлу. «Если вы все сейчас не остановитесь, то я убью ее!» Чуть ли не рычал я, говоря это. На самом деле, я этим дурехам жизнь спасал. Если Сара вдруг решит, что нужно от них избавиться, они все испустят душу за одну секунду. Девушки замялись. Сестра даже чуть не бросилась к пленнице, но увидев мой взгляд, испугалась и даже потеряла сознание. «Так, если мы все друг друга поняли, то сложите оружие», — повысил я голос. Немного посомневавшись, они так и поступили. «Отлично, а теперь я уберу свое оружие. Этим и докажу, что я вам не враг. Но если вздумаете напасть еще раз, то уже жалеть не стану. Вы все умрете», — предупредил я, убирая черную катану в ножны. Похоже, я наконец донес до них свою мысль. Отойдя чуть в сторону, я позволил им перевязать рану девчонки с секирой. Они не решались ко мне подходить. Возможно, им было стыдно или страшно, а может быть, главное была эта бешеная, которую я пристрелил, и поэтому они ждали, пока она сама не сможет со мной поговорить. А вот Сара совсем не собиралась молча сидеть. Она задала интересующий ее вопрос прямо. «По дороге сюда мы убили многих людей. Почему же ты пожалел их?» — спросила она. «На то у меня была реальная причина. Королевская семья Глэм решила избавиться от меня. Независимо от того, как бы я себя вел, солдаты со всего королевства пытались бы убить меня. Именно поэтому я убивал их. Но вот в королевстве Ром обо мне не знают. Если я таки смогу не наломать дров, то можно не бояться, что в каждом городе по мою душу придут стражники или охотники за головами. Интересно, да?» — спросил я в ответ. «Все просто, мой автор – идиот. Он решил заставить меня убить группу симпатичных девушек. Наверное, думал, что этим покажет, какой его главный герой необычный, убивает даже девушек. Типичная ошибка новичка. Убийство симпатичных девушек оставит легкое чувство упущенной возможности, и множество таких действий со временем приведет к потере интереса. А я не хочу быть посредственным и ненужным главным героем. Поэтому решил прогнуть жанр под себя». Поделился я своими мыслями насчет всего происходящего. «Ничего не поняла», — призналась Сара. «В общем, можешь считать, что я просто не захотел убивать красивых девушек. фыркнул я, извращенец. Цокнула она языком. Все мужчины, извращенцы. Просто, не все могут это признать. Гордо поднял я голову. Пока мы болтали, девушки, похоже, все больше и больше паниковали. Кровь у раненой не останавливалась. Ладно, так уж и быть, не хочу брать и этот грех на душу. Девчат, вы, конечно, меня взбесили, но, так уж и быть, помогу, сказал я, присаживаясь рядом с уже почти потерявшей сознание девушкой. Эн, не надо, неуверенно сказала одна из ее помощниц, та, что с мечом. Вы ее даже толком перевязать не можете, не говоря уже о чем-то большем. Закатил я глаза. Так, для начала. Честно признаюсь, я и сам не был квалифицированным медиком, но благодаря магазину мог больше, чем эти дилетанты. Спасибо моей профессии, благодаря которой пришлось вычитать много самой разной и сомнительной полезности литературы. Я сделал все возможное. Купив в магазине жгут и бинты, я вытащил кражей пулю из ее ноги. Хорошо хотя бы артерия не была задета, в противном случае было бы гораздо сложнее. Разумеется, мое профессиональное лечение было очень неприятным. А-а, вытащи пальцы. Эн, не впихивай это туда. Аркх. Учитывая ее слова, если формат моей истории действительно книжный, это будет действительно пошло. Пулевое отверстие нужно наполнить чем-нибудь. Объяснил я, почему заставляю ее страдать. Когда я закончил перевязку, девчонка смотрела на меня с таким неописуемым ужасом, что мне почти стало стыдно, что стрелял не в голову, чтобы она не мучилась. Нельзя сказать, что я ее вылечил, но первую помощь оказал. Тем не менее, вам лучше поторопиться и позволить осмотреть профессионалу, сказал я. Спасибо, поблагодарила меня та самая мечница, совсем не уверенная, что вообще должна это сделать, учитывая, что их подругу ранил все-таки я. В следующий раз, слушайте, что вам говорят, а еще лучше, берите с собой хорошего целителя, всем легче будет. Поделился я очень важным советом. Разговор сам собой подошел к концу. Можно сказать, что нам более не о чем говорить, но просто так отпустить их я не мог. Все-таки, прожить еще 2 недели в лесу никак не хотелось. Чтобы не было непонимания, мы из королевства Форд, которое ныне пало под натиском демонов, солгал я. Форд – это единственное королевство, которое граничило и с Ром, и с Глэм. Королевство Форд, удивилась мечница. Неужели кто-то оттуда выжил? Судя по всему, это было для них неожиданностью. Возможно, все было серьезнее, чем я думал. К счастью, вмешалась Сара. Демоны создали барьер вокруг королевства, из-за чего мы оказались в ловушке. Но, нам повезло, мы смогли купить себе путь к спасению. Правда, для этого пришлось многим пожертвовать. Быстро дополнила она мою легенду. А, так вот почему они удивились. Барьер вокруг королевства, об этом я не подумал. В будущем стоит учитывать, что тут каждый встречный поперечный ставит эти барьеры. Так вот, мы бежали, значится, и радовались, что выжили. И тут вы. Я старался напустить в голос как можно больше возмущения. Жизнь несправедлива, мы надеялись, что хотя бы тут нам найдется место, но и вы нас изгнали. Девушка растерялась и не нашла ничего лучше, чем попытаться нас утешить. Простите, мы не подумали. Она смущенно отвела взгляд, не зная, что делать. Ее понять можно. Она явно не лидер этой группы. Лидер-то сейчас без сознания из-за болевого шока, и без ее одобрения меня звать с собой не хочется. Да и ситуация, мягко говоря, сложная. Вот и все ваши оправдания, вы чуть не убили нас, кто никому зла не желал. Но при этом все, что вы можете сделать, это сказать, что вам жаль. Эн, нет, мы. Так вот какие на самом деле жители Ром, мне еще бабушка рассказывала, что вы любите и уважаете гостей, и как благородно вы в прошлом помогли нам, когда общая беда пришла в наши дома. Похоже, я был о вас слишком высокого мнения. Конечно, ни о каких общих бедах мне никто не рассказывал, но, раз уж это соседствующее королевство, то наверняка было что-то такое. Пойдем, Сара, мы вернемся прямо к демонам, и пускай они зажарят нас на вертеле, и потом съедят. Опомнившись, я посмотрел на свою спутницу, и понял, что немного переигрываю. Эн, не надо, прошу, пойдемте с нами. Мы проводим вас в город и объясним все лорду. Все-таки сломалась под моим напором эта мечница. Я посмотрел на остальных. Они вроде не сильно возражали, хотя, было видно, что тоже сомневались. А вы нас точно в ловушку не заведете? Прищурилась Сара. Я быстро подошел к ней и шепнул на ушко. Подруга, ты сильно не напирай, они ведь действительно нам отворот-поворот могут дать», — напомнил я, и потом уже громко обратился к девушкам. «Вот и отлично, пойдемте», — вскинул я руку в сторону дороги, и пошел в ту сторону. Шаг, второй, третий, мечница наконец сказала, «Вообще-то нам в ту сторону», — показала она в противоположном направлении. «Черт, учитывая место, откуда мы пришли, была вероятность в 33, что я угадаю с направлением, не прокатило». «Разумеется, я знал, просто проверял, знаете ли вы», — кивнул я, и снова возглавил отряд. Мечница о чем-то перешептывалась с Сарой, на что та кивала. «Наверное, обсуждали, какой я красавчик с безмерной харизмой». «Да, определенно это. Еще в прошлой жизни у меня была любимая цитата, которую произнесли почти все придуманные мною герои. Для кого-то темная фэнтези, исекай, а для кого-то исекай, темная фэнтези. Все зависит лишь от твоей собственной силы и восприятия». «Что?» — склонила голову Сара. «Говорю, нам с тобой нужно стать очень сильными, если хотим спокойную и размеренную жизнь», — объяснил я. «В нашей истории все, казалось бы, пошло хорошо. У нас появились проводники, прекрасные девушки, которые, тем более, имеют связь с аристократической семьей в городе. Однако, я нашел себе нового врага, равных которым еще не видел в этом мире. Ао, убейте меня, я не выдержу ни одной минуты под этим палящим солнцем», — закричал я. «Да, мой новый враг, это солнце, песок и все атрибуты пустыни. Кто же знал, что королевство Ром, по большей части, это пустыня, и девчонки эти жили вовсе не в прилежащих деревнях, а в центральной крепости всего региона. Мы уже четвертый день топали по этим мертвым землям. Честно признаюсь, я уже соскучился по такому родному лесу, там хотя бы есть тень, и можно надыбать что поесть». «Держите», — протянула мне чашку с прохладной водой Сара. Сделав большой глоток, я оживился минут на 20. Потом, разумеется, я снова начну ныть. «Ах, спасибо, моя дорогая Сара, в этой жизни я не жалею о двух вещах, что посмотрел Блич, и что спас тебя». Где-то на периферии сознания я услышал столь нелюбимую фразу. «Блич, не жмит», и сразу взялся за пистолет, чтобы в случае, если кто-то это на самом деле скажет, сразу пристрелить кровного врага. А если серьезно, то в этом мире мне действительно приходится много ходить. Уж не знаю, сколько на этой планете континентов, но этот явно огромный. От крепости Грифорда, куда нас призвали, до Латра было больше 200 километров. От Латра до границы с Ром было еще порядка 50 километров. И от границы до города Рерит, куда мы направляемся, еще 150. И за все время этого пути я все еще не вышел из окраин двух королевств. Из крепости Грифорд, чтобы добраться до столицы, нужно топать порядка 700 километров. Ужас. Короче говоря, в следующий раз, мечтая о попадании в другой мир, я обязательно буду уточнять, что в том мире должны быть поезда, и при этом мир должен быть не слишком большим, чтобы путешествия не занимали столько времени. «Ты, как всегда, полон энергии, Арт», — сказала Эмилия, та самая безумная баба с секирой. «Прошло 3 дня с момента, как я прострелил ей ногу. Для той, кто тогда плакала как девчонка, сейчас она держится очень даже неплохо». Когда она проснулась и мечница рассказала ей все, Эмилия сказала, что она правильно поступила. «Ну и, как результат, все эти 3 дня я развлекался как мог, всячески издеваясь над девчонками. Мы уже подобрались к Рерит, устроим перевал и с утра выдвинемся. Думаю, завтра мы дойдем», — гарантировала Эмилия своим спутницам. «Так мы и устроили отдых, кто же знал, что к утру все будет разрушено». Глава 8. Было так удобно спать, сколько я уже не спал в мягкой кровати, кажется, целую вечность. «Артур, вставай, ты ведь говорил, что скоро у тебя дедлайн, помнишь?» Открыв глаза, я увидел привычную улыбку Насти. «Дедлайн?» – переспросил я. «Да, ты говорил, что редактор будет ругаться, если не закончишь том к понедельнику», – кивнула она. «А, точно, неужели это снова был сон?» Настя в наглую приблизилась к моему лицу и пристально взглянула в мои глаза. «С тобой все в порядке? Ты выглядишь немного расстроенным, тебе кажется», – улыбнулся я. Она прищурилась. «Точно?» – переспросила она. «Тебе опять снилось, что ты переродился в мире магии», – предположила она. «У Насти была отличная интуиция, особенно когда дело касалось меня». «Не говори глупостей», — отмахнулся я. «Лучше приготовь что-нибудь на завтрак», — ответил я и зевнул. «Уже, пошли завтракать, и потом, ты должен сесть за работу, а то, я тебя знаю, лентяй, дай хотя бы душ принять». потягиваясь, сказал я. «Ладно, но быстрее». Скинув с себя халат, я прошел в ванную комнату и открыл холодный душ. Вода начала падать, убирая все неприятные мысли из головы, и хотя обычно помогала, сейчас все было по-другому. Капли слез смешались с холодной водой. Это все-все было обманом моего больного разума. Забудь этот сон. Обида перешла в злобу, и я сжал зубы так сильно, что, казалось, они потрескаются. Снова-снова я получил ложную надежду и остался ни с чем. Оттянув голову, я со всей силы ударил лбом о стену. Потом еще раз, и еще. Красная жидкость потекла по новой плитке. Черт, черт, мать вашу. Мне пришлось приложить немало усилий, чтобы не начать вопить прямо сейчас. Послышался звук щелкающего замка. «Артур, я слышала тут какой-то стук, и что с тобой?» — ужаснулась Настя, видя мой окровавленный лоб и разбитую плитку. Ахах, я споткнулся и ударился головой. Немного неловко улыбнувшись, я почесал затылок. «А-а, тебе срочно нужно в больницу. Не стоит переживать. Просто перевяжем. Думаю, ничего страшного не случилось», — ответил я. «Нет, нет, и еще раз нет. Плитка вся потрескалась. Вдруг у тебя там осколки остались? Говорю же, все в порядке. Давай перевяжем и сядем завтракать», — отмахнулся я. Настя еще немного попробовала настоять, но видя, что я действительно не хочу, перестала давить. Завтрак прошел как обычно. Настя, которая ненавидит аниме, мангу и все проявления японской культуры, и также не любит читать, притворялась, будто ей очень интересно слушать о том, что я сегодня буду писать. А я, ну, вел себя как обычно. Для меня уже привычно скрывать, что у меня на сердце, и никто не может понять, что со мной что-то не так, ну или так было раньше. Подойдя ко мне, Настя обняла меня. Она будто вцепилась в меня, боясь потерять. «И что ты делаешь?» — спросил я. «Артур, помнишь тот день, когда ты обещал мне?» — вдруг спросила она. Я вспомнил, но признаваться не хотел. «Обещал что? Я много обещаний тебе давал. Ты помнишь?» — не спрашивала, а утверждала она. «Похоже, она не отстанет, пока я не признаюсь. Мы только начали встречаться. В ту ночь ты вцепилась в меня и рыдала так сильно, что я аж испугался», — вздохнул я. «Мне показалось, что, если я отпущу тебя, ты навсегда оставишь меня. Поэтому я молила тебя остаться со мной, пока ты не дал слово. Ты обещал, что никогда не убьешь себя». «Да, я хорошо помню ту ночь. Ведь это причина, почему я все еще жив. И к чему ты это?» — поинтересовался я. «Ты ведь сдержишь свое слово?» — со слезящимися глазами спросила она. «Что за глупости?» — закатил я глаза. «Разве я когда-нибудь нарушал свое слово?» — фыркнул я. «Нет, но, если ты это сделаешь, знай, ты убьешь и меня, потому что я последую за тобой даже на тот свет. Я знаю это, именно поэтому и не нарушу свое слово. Не стоит из меня делать какого-то психа. Нет у меня суицидальных мыслей, отвянь». Я пытался оттолкнуть ее, но она вцепилась как клещ. «Ахах, я рада, ты снова стал как прежде», — широко улыбнулась она. Мне оставалось закатить глаза. «Ладно уж, собирайся давай», — вздохнул я. «Куда?» — не поняла она. «Ты же хотела, чтобы я в больницу пошел?» — ее лицо мигом просияло. «Ага», — радостно закивала она. «Артур, я люблю тебя», — закричала она так громко, что соседи наверняка услышали. Застыв на секунду, я отвернулся. «Да я себя тоже люблю. Это вообще хорошее дело — любить меня». Как обычно, я не смог ей сказать, что люблю ее, и просто отшутился. Я ушел в другую комнату и проснулся. Открыв глаза, у меня случилось дежавю. Знакомая Харя смотрела на меня с насмешкой. Длинные волосы пепельного цвета и садистская улыбка, однако, в отличие от того менталиста, у этой не было швов на все тело. Оглядевшись, я увидел Исару. Она вроде была в порядке, правда, также оставалась без сознания. Но это не точно, из ее глаз текли слезы. «Проснулся наконец?» — спросил он. «Какого же тебе сейчас, когда ты пережил самый ужасный кошмар, который ты только мог представить?» Посмеиваясь, он подошел ко мне и схватил за волосы. «Даже интересно, что ты видел. Может быть, монстры разрывали тебя на части, или разбойники убивали твоих близких? Так вот, что это было. Возможно, Исара проходит через худший кошмар, который только могла представить. Вот и плачет». Смотря на Белобрысова, я слабо улыбнулся. «Тебя манерам не учили? Представь для начала, клоун». Лицо ублюдка скисло. «Клоун, значит?» — его взгляд стал холодным. «Ублюдок». Он со всей силы зарядил мне ударом ноги в лицо, потом еще и еще. Ты мало того, что убил моего брата, так еще и смеешь называть меня клоуном. Он отбежал и взял меч. И это было плохо, руки у меня связаны, и что делать непонятно, ну или так должно было быть. Благодаря оку мудреца я идеально рассчитал момент и пнул его ногу. Сам удар, конечно, слабенький, но благодаря электро его шандарахнуло мощным ударом молнии. А-а-а, это должно было его парализовать, но он упал, если верить оку мудреца, у него не выдержало сердце. Вы убили Дарлинта Марта 24 уровня. Повышение уровня. Ваши физические показатели выросли. Мана увеличилась на 100 единиц. Плюс 5 свободных очков характеристик. Получив подтверждение от системы, я с облегчением вздохнул. Теперь я 8 уровня, что не так уж и плохо. Тем не менее, я так и не смог поинтересоваться, что вообще произошло. Я помню, что заснул, а потом проснулся, сначала в моем родном мире, а после тут. Впрочем, если попытаться сложить все мозаики, то все очевидно. Этот паршивец, брат того менталиста, ни имени, ни уровню того урода я не вспомню. Все-таки, прошло достаточно много времени, и перелистать на пару глав назад, чтобы проверить, я не могу. Тем не менее, не думаю, что ошибусь, если причислю его к семейству Дарлинта. Так вот, этот Дарлинт Март следовал за мной все это время. Как и его брат, он менталист, хотя лично я назвал бы их мудаками, пусть и немного слабее. Возвращение в свой мир, это был кошмар, о котором он так громко кричал. Как-то так, у вашего семейства явные проблемы с сердцем. Фыркнул я и слегка пнул труп. Но, что сейчас важнее, где мои товарищи? Забрав у мудалиста свое снаряжение, я осторожно выглянул из палатки, где меня держали, и застыл. Девчонки, те самые барышни, которые сначала чуть не убили меня, но потом извинились и собирались помочь, а также вся их группа из десятка рыцарей, горой трупов валялись в нескольких метрах от своеобразного лагеря. Ну, судя по их ранам, их смерть была непростой. Над женщинами всячески измывались, насиловали их и избивали. Не знаю, насколько это играет роль, учитывая, что они и так мертвы, но, как по мне, лучше просто умереть, чем умереть от пыток или от сотни истязающих тебя мужчин. Говорю из своих предпочтений. Хотя, с другой стороны, если это будут женщины, впрочем, думать об этом сейчас смысла нет. Мы сейчас в лагере. Тут по меньшей мере сотня человек. И, как оказалось, все оказалось даже хуже, чем я думал. Получен квест. Выжить любой ценой 4. Описание. Скоро между королевствами Глэм и Ром начнется война. В числе прочих в королевство заявится герой Глэм. Постарайтесь пережить грядущий кошмар. Награда. Плюс 4000 опыта. 25 золотых монет. Книга навыка телекинез. Предмет уникального качества на выбор. Получен квест. Герой-спаситель. Описание. Король Глэм обвинил королевство Ром в пособничестве демонам, и армия вскоре вторгнется на их территорию. Но правитель Рома не знает о нависшей угрозе. Сообщите об этом монарху. Награда. Плюс 1000 опыта. 5 золотых монет. Классовый навык. Сертификат на приобретение оружия 3 ранга. Бесконечный. Вот тебе на похоже, ситуация совсем выходит из-под контроля. Но, что хуже всего, какого черта мне поручили два совершенно противоречащие друг другу квеста? Один говорит, беги, а второй, идти к королю и сообщить о грядущей войне. Ситуация действительно страшная. В обычных обстоятельствах я предпочел просто уйти, но на кону классовый навык и предмет уникального качества. Вашу мать, автор, я, конечно, понимаю, что нужно поддерживать экшон, но по моим прикидкам не должно было пройти больше 10 глав. Не слишком ли ты стараешься? Не боишься, что фантазия закончится? Надеюсь, ты сам окажешься на моем месте, козел. Подойдя к Саре, я немного потряс ее. Жива? Поинтересовался я. Неуверенная девушка кивнула, при этом все еще не осознавая реальность. Где я? Спросила она. Что случилось? Помнишь, как мы направлялись в город Ририт? Она кивнула. Ну и вот, похоже, мы попали в руки менталиста. Все, что ты видела после, это кошмар. Ее лицо удивленно вытянулось, но, похоже, она приняла реальность с облегчением. Спрашивать про твой кошмар не буду. У каждого свои скелеты. Сейчас нам нужно бежать. Помнишь, в какую сторону этот город? Да, туда, показала она в конкретную сторону. Из-за близости с природой она отлично ориентируется в пространстве. Без проблем может определить, где север, восток, юг или запад. Отлично. В таком случае, нам нужно устроить настоящее шоу. Оскалился я. Открыв магазин, я быстро нашел нужную категорию предметов и, потратив все оставшиеся баллы, купил американский «Хаммер» с полным багом бензина. Для этого пришлось отдать 50 000 душ, почти все, что я собрал. У меня практически ничего не осталось. «Садись», — приказал я. Немного освоившись с тем, как управлять незнакомый мне вид транспорта, я газанул что есть мощи. Конечно, шуму поднялось много, но это ничего, я ведь мог развить приличную скорость даже на песке. Правда, я не стал уезжать так уж далеко. В 200 метрах от их лагеря я остановился. «Почему мы остановились?» – не поняла Сара. Вряд ли она была знакома с тем, что это такое, но, наверное, уже привыкла, что я достаю странные вещи прямо из воздуха. «А кто сказал, что я собирался сбежать?» – усмехнулся я, открывая люк. Причина, почему машина была частью оружейного магазина, в том, что она относилась к категории бронетехника, и конкретно у этой машины был пулемет на крыше. Конечно, пришлось доплатить для ленты патронов, но своего я все-таки добился. Их было больше, чем я ожидал. Ко мне направлялось не меньше 500 человек. «Ублюдки, вы думали, я прощу вам убийство таких милых девушек?» — оскалился я. Подпустив их достаточно близко, я зажал курок и открыл огонь. Сегодня королевство Глэм лишилось 1500 отборных воинов. Пули не пощадили никого, даже тех, кто попытался сбежать. Только когда более никого не осталось, я вернулся за руль и продолжил путь. «Нам в том направлении», — указала Сара. «Черт, я снова сбился с пути. Неужели у меня и правда топографический кретинизм?» «Спасибо», — тихо добавила Сара, и прижалась ко мне. Не уверен, за что она благодарила, за то, что отомстил за остальных, или что еще раз спас ее. Да это и не имело значения. Глава 9. Когда ты сидишь за рулем машины после долгого и утомительного путешествия по лесам и пустыням, едва получается сдерживать радостные крики. Ну, собственно, я и не сдерживал. Ха, вот это я понимаю. Грёбаные леса, прощайте, кричал я, выжимая педаль газа. Машина рванула вперед, и я почувствовал, как ветер свистит в приоткрытые окна. Боковым зрением я уловил, как Сара скептически подняла бровь, но не смогла сдержать улыбки. Ну, наконец-то, никаких больше бесконечных пеших прогулок по лесу, никаких стычек с монстрами и никаких окаменевших ног от долгих переходов. Теперь я, король дорог, великий путешественник с мотором под капотом и бензином в баках. Я, Артур, попаданец, получил нечто, о чем даже и мечтать не мог в этом мире. Молчаливое одобрение Сары только подхлестнуло мой энтузиазм. Дорога перед нами была не очень хорошей, на самом деле, дороги вообще не было, только песок, и я наслаждался каждым километром, который пролетал под колесами. Даже ухабы и кочки не могли испортить мне настроение. Наоборот, они напоминали мне о том, что я теперь на колесах, и никакие препятствия не могут меня остановить. «Если мы продолжим с такой скоростью, уже через полчаса доедем», — сказала Сара, когда мы проезжали мимо заброшенной деревушки. «Еще бы», — ответил я, — «скоро мы будем там, где цивилизация и комфорт. И не забудь про вкусную еду». Солнце только-только взошло, когда мы уже увидели вдалеке очертания города. Высокие стены, мощные башни и приветливый свет фонарей обещали нам долгожданный отдых. Еще на подъезде к городским воротам я заметил, как на нас посматривали местные жители. Ну еще бы, ведь к ним приехала настоящая машина. Стражники, увидев нас, были явно ошеломлены. Один из них, видимо старший, вышел нам навстречу. «Что это за диковина у вас? Никогда такого не видел», — с подозрением спросил он, пытаясь заглянуть внутрь машины. «Это чудо инженерии, друг мой. Самоходящая карета. Новый способ передвижения. И, кстати, довольно эффективный», — улыбнулся я, вылезая из машины. «Мы, путешественники, прибыли сюда, чтобы отдохнуть и запастись припасами. Судя по всему, стражник не посчитал нас демонами. И, мы привлекли столько внимания, что вряд ли были шпионами-засланцами. Поэтому он ответил дружелюбием на наше дружелюбие». «Отлично. Именно для такого эффекта я и не скрыл машину вне стен, хотя мог бы это сделать». Пару минут спустя мы уже направлялись в местный трактир, чтобы насладиться заслуженным отдыхом. Машину я убрал в инвентарь, на всякий случай, и теперь был спокоен. Все свое всегда с собой. Шум вокруг, разные запахи, и люди куда ни глянь, внезапно ощущение реальности настигло меня. Снова быть среди людей, чувствовать запахи готовящейся пищи, слышать гомон толпы, Все это было как глоток свежего воздуха после долгого пребывания в дикой природе. Мы вошли в трактир, и я, почувствовав аромат тушеного мяса, сразу же понял, что здесь нас ждет нечто большее, чем просто еда. Здесь нас ждет настоящий пир, заслуженный за все наши приключения. Тут же я сразу заметил привлекательную девушку за стойкой. Она была выше среднего роста, с густыми каштановыми волосами, которые свободно спадали на плечи. Ее большие карие глаза смотрели на нас с легким интересом. Я почувствовал, как у меня внутри заиграла легкая искра флирта. «Добрый вечер», — обратился я к девушке, подходя ближе к стойке. «Есть ли у вас свободные комнаты для уставших путников?» Она улыбнулась, и на ее щеках появились ямочки. «Конечно, у нас всегда найдется место для новых гостей. Вам одну комнату?» — с намеком спросила она. «Похоже, наши с сестрой отношения не так поняли», — сказал я, бросив взгляд на Сару, которая стояла немного позади меня. Она приподняла бровь, но ничего не сказала. «Мы с сестрой путешествуем по миру в поисках ее мужа, пропавшего несколько месяцев назад, так что, нам две комнаты. История, конечно, такая себе, но зато подчеркивает, что я свободен и готов к новым знакомствам с прекрасными девушками». «Понимаю», — девушка кивнула, записывая что-то в своей книге. «Вы надолго у нас?» «Пока не знаю», — пожал я плечами. «Но надеюсь, что здесь будет достаточно уютно, чтобы задержаться на несколько дней». Она снова улыбнулась, и я не мог не заметить, как ее взгляд задержался на мне чуть дольше обычного. «Я уверена, что вам у нас понравится. Могу порекомендовать наш местный эль, он отлично подходит для отдыха после долгой дороги». «О, звучит заманчиво», я улыбнулся в ответ. «Но я пью только из рук красавиц. Если согласитесь угостить, заплачу двойную цену». «Ахах, какой вы шутник», отмахнулась девушка. Сара оставалась молчаливой, но я чувствовал ее пристальный взгляд. Мысли о ее возможной ревности мелькали у меня в голове, но я решил не придавать этому значения. «В конце концов, я всего лишь флиртовал. Как тебя зовут?» – спросил я, облокотившись на стойку и переходя на более неформальный тон. «Анна», – ответила девушка, посмотрев на меня своими большими глазами. «Приятно познакомиться, Анна. Меня зовут Артур», – я протянул ей руку. Она ответила на рукопожатие с теплой улыбкой. «Взаимно», — сказала она, отводя взгляд. Я повернулся к Саре, которая уже начала выглядеть немного раздраженной. «Сара, не хочешь присоединиться ко мне в баре на кружку эля? Я думаю, что мы заслужили немного отдыха». Сара натянуто улыбнулась. «Думаю, я лучше пойду отдохну в своей комнате. Мне нужно немного времени наедине». «Как пожелаешь», — сказал я, чувствуя легкое разочарование. «Анна, покажешь нам наши комнаты?» Анна кивнула и повела нас вверх по лестнице. Она остановилась перед двумя соседними дверями. «Вот, номера 7 и 9», — сказала она, вручая мне два ключа. «Если понадобится что-то еще, не стесняйтесь обращаться. Вам я помогу с особым удовольствием». Сара, ничего не говоря, выхватила ключ у меня из рук и громко хлопнула дверью. Посмотрев ей вслед, я зашел и в свою комнату. Уютная кровать, деревянная мебель, теплый свет от лампы, все выглядело очень комфортно. Что же, вот и она, долгожданная кроватушка. Ближе к полудню я решил прогулять по городу. Даже позвал с собой Сару, но она отказалась. Обидно, но ничего не поделаешь. Гулять по городу одному оказалось не так весело, как я думал, но у меня была конкретная цель – узнать побольше о местном лорде и сообщить о грядущей войне. Думаю, это самый простой способ донести информацию до короля, ну или я так думал. А какой самый простой способ получить информацию? Ну, помимо того, чтобы подслушивать разговоры пьяниц в трактирах, где приходится фильтровать 99,9% всего, что удается услышать. Лично я считаю, что поговорить с девушкой. Честное слово, я не был никогда бабником, да и становиться таковым желания не имел. В прошлом мире, до призыва, мне было достаточно трудно завести разговор. А вот в этой реальности все оказалось просто. Представь, что ты главный герой второсортной новеллы, и говори все то же, что и они. Оказывается, это рабочий способ. Так я и познакомился с двумя милыми девушками явно аристократичного происхождения. Я совсем недавно прибыл в Ририт, да и в Ром я приехал из другого государства, не сказал бы, что очень давно. Сейчас же я, можно сказать, путешествую. Рассказывал я о себе, скрывая большую часть правды. «И откуда ты приехал, если не секрет?» – спросила меня миловидная девушка с черными волосами чуть за 20 лет, Элайн. Пидом с ней свой интерес, а точнее, его полное отсутствие, показывала ее подруга, Тера. Для меня эти двое не представляли никакого интереса, но прямо спрашивать информацию не очень красиво, а узнать надо. Вот и оказались эти аристократки как раз кстати. Я пришел сюда из Глэм, не видя смысла лгать, сказал я. А откуда именно из Глэм? Загорелись глаза. Она явно оживилась, стоило только упомянуть соседнее королевство. Прости ее, слегка извиняюсь за свою подругу, сделала жест Элайн. Ее в детстве спас один эльф, и скажем так, она влюбилась в их расу. Ей явно было неловко говорить так о своей подруге. Тогда почему бы ей не переехать к ним, ведь вы живете рядом с королевством Глэм, с которыми соседствуют сразу и долина Тысячи Пик, и Великий Лес. В долине Тысячи Пик живут темные эльфы, а в Великом Лесу – светлые. Я специально спросил таким образом, чтобы узнать, враждуют ли эти расы в этом мире. Я ни за что не пойду к Дроу, они противные, – скривилась Тера. Ясно, значит, все-таки враждуют, а в Великий Лес нас не пустят, ведь людям там нельзя жить. Пожала плечами Элайн. Ты что, Элайн, вернулась из состояния, когда она что-то про себя бормотала, любительница эльфов. Проживать людям не разрешено в больших городах, а в маленьких деревушках где-нибудь на окраине леса, очень даже можно, главное, веди себя как подобает. Я же говорила тебе об этом, когда рассказывала о своем плане. Судя по выражению лица Элайн, она не слушала ее план, который, наверняка, состоял в том, чтобы переехать в Великий Лес. Ладно, что мы все обо мне, да обо мне. Расскажите лучше про себя, и то, как вам живется в Ририт. Решил я перевести тему. Если бы мы так и продолжили говорить на незнакомые мне темы, меня вполне могли посчитать лжецом, я бы в любом случае где-нибудь прокололся. Да что тут рассказывать, буркнула про себя Тера, недовольно надув губки. Ни тебе эльфов, ни каких-либо развлечений. Самый что ни на есть скучный город, где никогда ничего не происходит. Судя по выражению лица любительницы эльфов, она этот город ненавидела. Так и хотелось посмеяться им в лицо. Если не ошибаюсь, в этом городе есть гетто, где люди живут впроголодь и нет никаких законов. Думаю, если ей скучно, то нужно направиться в такой город. Да ладно тебе, Тера, не все так плохо. То ли на интуитивном уровне поняв, что ее слова меня взбесили, то ли прочитав что-то на моем лице, Элайн попыталась сгладить углы. Вот, например, сегодня вечером ведь будет праздник. Без особой надежды, что на меня это повлияет, воскликнула девушка. Но меня это заинтересовало. Что за праздник? Я впервые об этом слышу. Конечно, если смотреть с этой стороны, можно было увидеть, как проводились некоторые приготовления, но их было слишком мало. Так ты не в курсе, удивилась Элайн. Я думала, ты к нам на героя посмотреть пришел. Герой? В каком смысле? Неужели опять эти долбаные герои? Сегодня в Риртин прибывает делегация героя. Говорят, ее призвали месяц назад, чтобы бороться с демонами. Без особого интереса ответила Тера. Опять эти герои, не слишком ли их много для такого обычного мира? Ладно, парочка героев, но они тут чуть ли не через день появляются, судя по всему. И не только в том королевстве, где призвали и меня. Вот уж действительно, повод для праздника. Вам вряд ли когда-либо доводилось увидеть человека, призванного из другого мира. Столько мне ясной иронии, сказал я. Как бы там ни было, меня заинтересовала эта герой. Судя по россказням девушек, она определенно женщина, причем очень красивая и талантливая. Ее призвали сюда примерно в то же время, что и меня. Даже интересно стало, кто сильнее, я или она. Глава 10. Хотел бы я взглянуть на этого самого героя, но появились гораздо более важные дела, и, судя по всему, мне нужно поторапливаться с этим. Если к закату ожидается прибытие делегации героя, которая, несомненно, привлечет все внимание главы города, у меня есть лишь несколько часов, чтобы сообщить ему о грядущем нападении. Друзей у меня не то, чтобы было много, поэтому я подошел к единственному человеку, который хотя бы ответит на мои вопросы и не будет доставать своими. Анна снова была на месте. Тут же была и Сара. Судя по всему, обедала, хотя и поздно было для обеда. Анна одарила меня сияющей улыбкой, а Сара посмотрела с таким холодом, что я начал опасаться за ее магию. Надеюсь, теперь она не станет магом льда. Ах, ты одной своей улыбкой разогнала тучи отчаяния и обиды, что заволокли мое сердце, сделал я комплимент Анне, присаживаясь на высокий стул. Артур, прошу вас, «Прекратите, а то ваша сестра скоро меня проклянет», — посмеиваясь сказала Анна. «Ой, да ладно, я просто делаю день каждой встреченной девушки чуть лучше. Разве это плохо?» — попытался я защититься от обвинений. «Рядом с госпожой Сарой?» «Да», — уверенно заявила девушка. «Как бы там ни было, у меня есть к тебе вопрос. Если это не что-то пошлое, то я с удовольствием отвечу», — обещала она. «Что? Так я не могу спросить про бордель?» — состроил я сокрушенное лицо. «Эх, коли так, то у меня не остается выбора, кроме как спросить о менее важных вещах. Например, я хотел бы узнать, как можно организовать встречу с главой города. Есть ли у тебя какие-нибудь связи или советы?» Анна на мгновение задумалась, а затем кивнула. «Глава города, лорд Вильямс, живет во дворце и принимает только очень важных гостей. Но у меня есть друг, который работает при дворе. Возможно, он сможет помочь. Это было бы замечательно, Анна. Спасибо тебе», — искренне поблагодарил я девушку. Анна быстро написала записку и передала ее мне. «Возьмите это письмо и передайте его на входе во дворец. Скажите, что вам нужно встретиться с Джеймсом. Он мой давний друг, и я уверена, что он поможет вам». «Друг», — усмехнулся я, проверяя письмо. «А по мне, некто больше», — прищурился я. «Это было очень грубо», — надулась Анна. «Прости уж, но я все-таки человек осторожный. Мало ли что ты там могла написать в качестве извинения, я дам неплохие чаевые», — подмигнул я девушке. Она закатила глаза, но вроде немного успокоилась. Поблагодарив ее, я направился к Саре, чтобы рассказать ей о наших планах. Она уже была готова и выглядела немного лучше, чем вчера. «Я узнал, как можно встретиться с главой города. Мы должны пойти во дворец и поговорить с Джеймсом, другом Анны. У нас есть рекомендательное письмо», — показал я на бумажку, которую мне дали. «И зачем нам встречаться с местным лордом?» — поинтересовалась она. «А ведь точно, ей же никто не рассказывал о моих квестах, и, уверен, у нее таких квестов не так уж и много. В общем, я тут из достоверных источников узнал, ну я и рассказал все Саре, не в смысле о квестах, но о планах короля Глэм и будущей войне. По мне, любой адекватный человек в такой ситуации должен меня спросить, зачем мне в это лезть», но Сара просто пожала плечами и согласилась. «Почему у меня такое чувство, что она просто смирилась с моей неадекватностью и теперь уже не ищет логики в моих действиях?» Как бы там ни было, мы с Сарой направились к Кадеверцу. Город был оживленным, с множеством торговцев и жителей, занятых своими делами. Найти дворец оказалось несложно. Это было внушительное здание с высокими башнями и массивными воротами. У входа нас встретили стражники, которые спросили о цели нашего визита. «Мы пришли, чтобы встретиться с Джеймсом. Вот, передайте это ему, он все поймет», — сказал я. Один из стражников внимательно прочитал письмо. Так вот что испытывала Анна, когда я читал ее письмо. «Это действительно может задеть», — кивнув, стражник позвал другого охранника. «Подождите здесь, я передам письмо Джеймсу», — сказал он и скрылся за воротами. Мы ожидали несколько минут, пока не вернулся тот же охранник. «Джеймс готов принять вас, следуйте за мной», — сказал он. Мы вошли внутрь и оказались в просторном внутреннем дворе дворца, украшенном цветущими садами и фонтанами. Нас провели через несколько коридоров, пока не привели к двери, за которой нас встретил Джеймс, высокий мужчина с дружелюбной улыбкой. Похоже, он совсем не рядовой стражник. Возможно, командир стражи. «Добро пожаловать. Анна написала, что у вас есть что-то важное, о чем нужно поговорить», — сказал он. «Спасибо, что нашли для нас время, Джеймс. Мы пришли, чтобы обсудить текущую ситуацию и узнать, чем мы можем помочь. У нас есть важная информация, которую нужно передать главе города. Она касается будущего всего королевства, но подробности сообщить мы не можем», — начал я. Джеймс кивнул, задумчиво постукивая пальцами по столу. «Лорд Вильямс сейчас готовится встречать очень важных гостей, но, если информация действительно важная, я постараюсь устроить вам встречу. Подождите здесь». Он вышел из комнаты, оставив нас ждать в небольшом, но уютном кабинете. Через некоторое время он вернулся. «Прошу, идите за мной», — сказал он, и повел нас неизвестно куда. «Как-то все слишком хорошо складывается. Я, конечно, рад, но моя интуиция говорит мне, что ни один автор не позволит пройти этой встрече так скучно. И, к сожалению, я был полностью прав». Мы прошли по длинному коридору, который вел к массивным двойным дверям. Джеймс открыл их, и мы вошли в кабинет, где нас должен был встретить лорд Уильямс, но вместо этого нас ждала шокирующая сцена. Лорд Уильямс лежал на полу, бездыханный, с явными следами борьбы. Убийцы! Во дворце убийцы! Крик Джеймса эхом разнесся по залам. В этот момент дверь с грохотом распахнулась, и в комнату ворвались стражники. Их лица выражали ярость и решимость. А, так вот что тут за сцена. Это не встреча с лордом замка, а подстава и последующие разборки. Автор, ты скотина. Я бросил взгляд на Сару, и она мгновенно поняла, что нам нужно действовать. Схватив черную катану, я бросился на ближайшего стражника, блокируя его удары контратакуя. Сара ловко увернулась от нападения другого стражника, используя свои навыки магии, чтобы обездвижить его. Пока что мы старались никого не убивать, но надолго ли нас хватит, нам нужно выбираться отсюда, крикнул я, отгоняя очередного противника. Мы пробились через волну стражников, направляясь к выходу. Однако, сбежать не получилось. В последний момент передо мной появился Джеймс, и одним ударом нечеловеческой силы отбросил меня в стену. «Вы не уйдете отсюда живыми», — прорычал он. «Он что за монстр такой? Я только блокировал один удар, но мои кости на руках уже треснули». Сара использовала навык «Водяная пушка» и попыталась мощным ударом ранить его, но Джеймс лишь слегка пошатнулся. «Я знал, что времени у нас мало. Ублюдок гораздо сильнее, чем кажется на первый взгляд. Понял я, но я не собирался сдаваться. Артур, берегись!» Крикнула Сара, заметив атаку Джеймса. Я увернулся в последний момент и нанес удар черной катаной прямо в сердце Джеймса. Казалось, это должно было его убить, но вместо этого его глаза покраснели, и тело покрылось странными узорами, будто татуировками. Че что это? Что с господином Джеймсом? Зе знаки демона, неужели господин Джеймс, высший демон, ошарашенно крикнул кто-то. Однако, теперь я тоже видел, что он не человек, и ситуация все больше и больше становилась абсурдной. Получен квест, Герой-Спаситель 2, описание. Вы обнаружили, что демоны уже проникли в королевство Ром, и понимаете, что если король не узнает об этом, королевство обречено. Расскажите все королю. Награда, плюс 1000 опыта, 10 золотая монета, книга навыка «Проводник». Я получил еще один дурацкий квест, заставляющий меня все больше и больше вкладываться во все это. Ах, как же вы задолбали со своими грибанными квестами. Засунув руку в инвентарь, я достал дробовик. Ублюдок, выкуси это. Выстрел, выстрел, выстрел, выстрел. Я стрелял снова и снова. Поразительно, но с первого попадания он не умер. Со второго, тоже. И даже 10 точных попаданий не позволило мне увидеть столь желанное системное сообщение. Эй, он что, умирать вообще не собирается? Конечно, Сара тоже пыталась его убить, но у нее получалось еще хуже, чем у меня. А нет, у него слишком высокая магическая сопротивляемость, мои атаки не могут ему навредить, сказала она. И какой толк от этой мощной магии, если через раз она дает осечку? Мои атаки нанесли ему серьезный урон, но это лишь больше его разозлило. Начал он трансформироваться во что-то огромное и очень мощное. Щупальца с острыми наконечниками пробили всех, кто был рядом с ним. Больше не осталось стражников, которые стали бы свидетелями того, кем стал их командир. Тем не менее, это дало мне столь необходимые несколько секунд, чтобы приготовить свою последнюю атаку. Направив РПГ в его сторону, я выпустил ракету, произошел большой взрыв, разорвавший его на десятки частей. Вот это я понимаю, бомбануло. Теперь моя доволен. Вы убили Джеймса Дориана 21 уровня. Повышение уровня. Ваши физические показатели выросли. Мана увеличилась на 100 единиц. Плюс 5 свободных очков характеристик. Казалось бы, можно было отдохнуть, но они здесь. Убийцы лорда Уильямса здесь. Похоже, хоть я практически ни в чем не виноват, но козлом отпущения сделают все-таки меня. А жаль. Сара, меняем планы. Теперь мы идем в столицу, сказал я. Поняла. Так же кротко ответила она. Я со всей скорости бросился к окну. Что-то похожее, но с магией сделала и Сара. Мы оба приземлились в реку, проходящую рядом со дворцом. Тут больше оставаться нельзя. А жаль, я только пару часов успел полежать на мягкой кровати. Но, ничего не поделаешь. Такова уж жизнь призванного героя-некроманта. Глава 11. Мы скрывались в густых тенях, избегая патрулей и не вызывая подозрений. Сара шла позади меня, ее взгляд постоянно следил за окружающей обстановкой, а я старался не убирать пистолет из режима боевой готовности. Улицы города были тихими, лишь изредка слышались крики и смех из таверн. Мы приближались к трактиру, надеясь, что Анна все еще там. Когда мы вошли в трактир, запах жареного мяса и свежего хлеба ударил в нос, вызывая чувство голода. Тем не менее, привычного шума и гопота тут не было, создавалось чувство, будто это место закрыли. Да и сама девушку не получилось найти за прилавком. Используя око мудреца, я сразу заметил ауру, идущую в подвал. Без тени смущения я спустился за Анной. Она, судя по всему, собирала вещи, но при этом явно не торопилась. «Добрый вечер», — обратился я к ней, подходя ближе. Красавица вздрогнула, но быстро взяла себя в руки и улыбнулась. «Артур, вы уже вернулись?» — спросила она. «Как прошла встреча с лордом Вильямсом?» Стоя на месте, она явно пыталась скрыть то, что находится за ее спиной. Впрочем, око мудреца не так просто обмануть. За это время я настолько хорошо овладел навыком, что способен смещать зрение и двигать им словно камерой в играх. И потому я легко заглянул ей за спину. «Да, все прошло хорошо», — солгал я. «Мне повезло встретить его вне стен дворца, так что помощь твоего друга даже не понадобилась», — продолжал я, внимательно наблюдая за ее реакцией. Всего на мгновение ее лицо приняло озадаченный вид, но она быстро взяла себя в руки и привычно улыбнулась. «Как хорошо!» — сделала она вид, что обрадовалась. «Теперь я окончательно убедился в ее мотивах. Только, знаешь, есть одна проблема. В том письме, который ты написала». «Проблема?» — удивилась Анна. Убрав руки за спиной, она начала странным образом складывать печати. «Ага, мне что-то в этом письме не нравится. Не знаю, что именно, но я человек простой, если интуиция говорит, что что-то не так, я делаю это». Направив на нее пистолет, я нажал на курок, но пуля остановилась в нескольких сантиметрах от нее. На ее лице также начали появляться узоры, волосы побелели, глаза покраснели, и уши немного заострились, не как у эльфов, но близко. Такие же метаморфозы произошли с Джеймсом. «Так вот, значит, как выглядят демоны, да, я не думала, что ты сразу атакуешь меня», — произнесла хмурая демонесса. «Честно признаюсь, я и не собирался, но рука соскользнула», — фыркнул я. «Правда? Какая жалость, а я собиралась побольше вас использовать», — как садистка улыбнулась Анна. Она подняла руку, и все предметы вокруг взлетели в воздух. Столы, стулья, даже тяжелые шкафы начали кружиться вокруг нас, угрожая в любой момент сорваться в атаку. «Сара, будь готова», — крикнул я, доставая черную катану. Сара уже начала концентрироваться, ее руки засияли магическим светом. Анна, увидев это, резко взмахнула рукой, и несколько стульев полетели в сторону Сары. Она мгновенно создала магический щит, отразив удар, но это было только началом. Я бросился вперед, пытаясь прорваться через барьер из обломков, которые окружали Анну. Она усмехнулась и направила на меня телепатический импульс, который отбросил меня назад, ударив о стену. «Надо же, неужели Джеймс проиграл тебе?» — удивленно спросила она. «Значит, она уже все знала к моменту, когда мы сюда прибыли. А ты что, хочешь отомстить за своего дружка?» — усмехнулся я, поднимаясь. Она улыбнулась. «О, похоже, меня неправильно поняли. Джеймс всего лишь мой подчиненный, не более», — призналась она. «Неужели это шанс выведать немного больше о демонах? Так ты большая шишка в армии демонов, да?» — приподнял я бровь. «Я Анна Вильямс, один из четырех рыцарей истинного повелителя демонов, Рейнхарта Блуда». «Истинный, то есть и неистинные повелители?» — прищурился я. Анна на секунду улыбнулась и пожала плечами. «Мало ли что может быть, думаешь, я так просто расскажу тебе о демонах?» — с насмешкой спросила она. «Ну, ответь хотя бы про имя. Анна Вильямс, у тебя такая же фамилия, как у местного лорда. Или это совпадение?» Улыбка с лица красавицы пропала, и было видно, что она разозлилась. «Ты слишком много болтаешь для того, кто сейчас умрет». Она снова использовала свой телекинез, и на этот раз попыталась раздавить меня огромным шкафом. Только вот, я не просто так тут с ней болтал. Сара не теряла времени и готовила свою атаку. Огненный шар. Огромный шар огня полетел прямо в демонессу. Но та просто подняла руку, и огонь остановился в воздухе, а затем был отброшен в сторону, разрушив стену трактира. Разрушительная мощь огненного шара была сопоставима с выстрелом из РПГ. Тем не менее, эту способность слишком долго готовить, поэтому в условиях обычного боя тяжело использовать. «Значит, таким тебя не убить. Понял я. Сара, используй все, что у тебя есть. а я пойду в авангард и буду защищать тебя». Сара кивнула и начала кастовать водяной резак. Струя воды вылетела на огромной скорости и устремилась в демона. Такая атака была невероятно разрушительной и могла прорезать человеческое тело насквозь. Но поток воды под невероятным напором просто разбивался о щит из сжатого воздуха вокруг ее тела. Неужели она настолько сильна? Активировав точки смерти, я посмотрел на нее. 1, 2, 4, 7, 10, 15, 19 точек, чтобы убить ее мне, судя по всему, придется ударить 19 раз. Однако, проблема в том, что я не могу просто стрелять в них, ее сила телекинеза способна блокировать любые дальние атаки, и близко к ней тоже не подберешься, окажешься во власти ее способности. Да она, блин, достойна быть финальным боссом. Сара, создай завесу. Та мгновенно поняла, о чем я, и использовала навык туман, тем самым лишая Анну возможности видеть. Сам туман работает по принципу сенсорной зоны, благодаря чему у Сары не будет проблем с атакой или защитой, а мне с этим поможет око мудреца. Поняв, что дело пахнет керосином, Анна создала вокруг себя барьер из сжатого воздуха, чтобы ни одна атака ее не настигла, но она ошибалась, если думала, что это возможно. Купив из магазина гранату, я бросил ее в демонессу. Разумеется, обычная граната не смогла пробиться сквозь ее щит. Только вот, она разогнала туман, и следом в Анну прилетела другая граната. Неужели ты не понял, что, она собиралась что-то сказать, но вспышка света и невероятно громкий гул заставили ее схватиться за голову. А-а, да, второй я бросил не взрывную, а светошумовую гранату. Сказав создать туман, я заставил ее думать, что собираюсь атаковать из слепой зоны. Однако это была уловка. На самом деле я хотел, чтобы она ожидала попыток пробиться сквозь барьер, а не обойти его. Мои глаза, я ничего не вижу. Возможно, я даже слишком перестарался. Кто же знал, что демоны так плохо переносят свет? Или это просто ее личная проблема? Я воспользовался моментом, когда Анна была обездвижена, и бросился вперед с мечом. Ее защита распалась, и потому я смог нанести удар. Однако, кожа демонессы оказалась очень твердой, и даже черная катана не смогла оставить смертельную рану. «А-а, я убью тебя, клянусь, я убью тебя». Анна начала использовать свою силу, пуская телекинетические волны во все стороны. Пару раз перепала даже мне, впечатала в стену с такой силой, что мне казалось, будто по мне грузовик проехался. Тем не менее, она не знала, где мы, и своими бесконечными атаками лишь ухудшила свое положение, потратив почти всю ману. Только вот, вопреки все ожиданиям, это еще был не конец. «Сара, будь осторожна!» — крикнул я, видя, как Анна готовится к мощной атаке. Сара использовала заклинание «Водяная тюрьма», которую можно использовать как для пленения врага, так и для защиты себя. Правда, поскольку она накрыла нас обоих, мощь заклинания должна была упасть. Используя свою силу, Анна придавила каменный дом с такой силой, что его фундамент не выдержал и вся постройка рухнула на нас. Барьер начал идти по швам, и почти раскололся, но Сара вовремя использовала дыхание водяного дракона и пробила над нами путь из обломков. Я огляделся, но нигде так и не увидел демонессу. Она, похоже, сбежала. Сара встала рядом со мной. «Это не конец. Думаю, она придет за нами», — тихо сказала моя помощница. «Ага», — только и смог сказать я. «Сегодня я столкнулся с тем, кого не смог победить. Единственное, что я мог попытаться сделать, это украсть ее сердце, но, если бы я подошел так близко, уверен, она разорвала бы меня своим телекинезом». Оглядевшись, я заметил кучу зевак. Они смотрели на меня с такой злобой и неприязнью, что хотелось плакать. «Они, эти гады, уничтожили таверну Анны. Где стража? Почему их еще не поймали? Анна, неужели она погибла под этими обломками? В этом городе нас явно не взлюбили, и это я не только об обычных людях говорю. Вон там, поймайте их. Они убили лорда Вильямса и причинили много беспорядков в городе. Стражи тоже за нами охотились, и нам вряд ли грозит что-то помимо смертной казни. Сара, посмотрел я на девушку. Бежим? Спросила она. Ага, в Плакит. Мы оба побежали в сторону выхода. Господин, нам не в ту сторону, крикнула мне вслед Сара. А, ой, кажется, я действительно не туда бежал, хотя, пофиг. Получен квест. Побег из человятника. Описание. Вас хотят поймать и казнить. Вы не хотите, чтобы вас поймали и казнили. Так сбегите из города. Но не убивайте людей. Это может повлиять на будущие переговоры с королем. Награда. Плюс 500 опыта. 5 золотая монета. Предмет редкого качества на выбор. Вот ведь еще один квест и ладно, пусть будет. Я все равно собирался так и поступить. Остановитесь. Вы арестованы за нападение на город, крикнул один из стражников, поднимая меч. Мгновенно открыв магазин, я воспользовался купоном и прикупил себе травматический пистолет и сразу пули для него. Я не хотел убивать, но и не мог позволить им арестовать нас. Сара, никого не убивай, предупредил я, направляя оружие на стражников. Сара начала кастовать заклинания водяные оковы, сковывая их движение. Я сделал несколько выстрелов в воздух, чтобы предупредить стражников. Они остановились, но ненадолго. Что же, я сделал все возможное. Используя око мудреца и особенность титула шутер, я выстрелил им всем прямо в коленные чашечки. На самом деле, это было не так уж и просто. Они схватились за раненые ноги. Судя по всему, я правильно рассчитал, это сломало им ноги. Надеюсь, они не сильно обидятся, учитывая, что я собираюсь спасти их королевство. Мы бежали по узким улочкам, стараясь не привлекать внимания, но город был наводнен патрулями. Люди начали кричать и показывать на нас, привлекая внимание стражников. «Они здесь!» — кричал кто-то из толпы. «Убийцы вон там!» Я сделал еще несколько выстрелов резиновыми патронами, чтобы разогнать людей, которые пытались нас окружить. Их крики смешивались с лаем стражников и топотом их сапог. «Впереди свободный проход!» — крикнула Сара, указывая на переулок, который вел к воротам города. Мы бежали со всех ног, слыша, как за нами несутся стражники. Я продолжал стрелять, стараясь не задевать никого серьезно. Правда, целиться особо возможности не было, их оказалось слишком много. Поэтому кому-то я попадал в руки и ноги, другим в грудь или спину. Но, в любом случае, я старался избегать попадания в живот или голову. В таком случае будут уже реальные шансы убить их, учитывая уровень местной медицины. На выходе из переулка нас поджидала еще одна группа стражников. Их было слишком много, и они явно не собирались нас отпускать. Сара использовала ослабленную версию заклинания «Водяной хлыст», создавая мощный поток воды, который сбил нескольких стражников с ног. «Быстрее!» — крикнул я, увлекая Сару за собой. Сара уже изрядно выдохлась. Она была могущественным магом, но обычной слабой девчонкой, когда дело касалось всего остального. Поэтому даже убежать от стражи было непросто, они бегали быстрее. Мы выбрались на главную улицу, но и здесь нас поджидали неприятности. Толпа людей начала собираться, крича и указывая на нас. В глазах горожан был страх и гнев. «Артур, что будем делать?» – спросила уже запыхавшаяся напарница. «Мы прорвемся», – гарантировал я, перезаряжая пистолет. «Как удобно, что из магазина можно купить сразу целый магазин, а не только поштучные патроны». Я начал стрелять в воздух, чтобы разогнать толпу. Люди разбегались, крича и проклиная нас, но стражники не отставали. Мы бежали к городским воротам, надеясь выбраться из этого кошмара. «Вон они, не дайте им уйти!» — раздался крик командира стражников. Мы оказались на главной площади, окруженные со всех сторон. Ворота были всего в нескольких десятках метров, но казалось, что до них невозможно добраться. Так они еще и закрывались. «Как же вы достали, честно говоря?» — вздохнул я. «Сара, тебя хватит на еще одно заклинание?» «Да, но боюсь, после этого я не смогу долго бежать», — ответила она. «И не нужно». Я оскалился. «Используй дыхание дракона и пробей стену. Остальное оставь на меня». Сара не сомневалась, начав читать заклинание. Для того, чтобы оно стало максимально сильным, нужно было зачитать арию. Они пытаются использовать магию. Не дайте ей закончить заклинание. Стражники побежали на нас, и это была их ошибка.